Глава 4. Диалектика Платона. Страницы с 210 по 223. Разумное постижение истинно сущих родов бытия или идей, совершеннейшее по Платону знание, Платон называет диалектикой. Для Платона диалектика — это не логика только, хотя в ней есть и логический аспект. Это не учение о познании только, хотя в ней есть и гносеологический аспект. Это не учение о методе только, хотя в ней есть и аспект метода. Диалектика Платона прежде всего учение о бытии, о родах истинно сущего бытия или об идеях. Идеализм Платона, так же как и его теория познания и диалектика, имеет явно выраженный онтологический характер. Идеи Платона не только понятия, хотя они имеют свой понятийный аспект, а прежде всего истинно сущие роды бытия. В соответствии с этим, диалектика, как ее понимает Платон, не только путь или метод познания. Это прежде всего онтологические прообразы, образцы и причины вещей чувственного мира. Здесь изложенное выше понимание родов бытия, соответственно идей, должно быть существенно дополнено и даже исправлено. Как мы видели, идеи в сравнении с вещами чувственного мира были наделены у Платона признаками, которыми Элиад Парменид характеризовал свое единое бытие. Идеи вечны, не рождаются и не погибают, не изменяются, тождественны себе, неподвижны, безотносительны в своем бытии. Не должны ли мы сказать, что такое понимание природы идей не диалектическое, но, напротив, метафизическое? И что если Парменид — отец древнегреческой метафизики, то Платон, несомненно, его продолжатель? И действительно, в ряде диалогов Платон развивает, бесспорно, метафизическую характеристику истинно сущего бытия или идей. Однако в «Софисте» и в «Пармениде», а также в некоторых других диалогах, Платон отступает от этой метафизики. В этих диалогах он стремится доказать, что высшие роды всего сущего — бытие, движение, покой, тождество и изменения могут мыслиться только таким образом, что каждый из них и есть, и не есть, и равен, и не равен самому себе, и пребывает в своей тождественности, и переходит в свое иное, в противоположное себе. Взаимопереход идей. Когда философ характеризует истинно сущее как неизменное, он еще не характеризует по Платону всей его сущности. В силу доказательств, развиваемых в «Софисте», должна быть отвергнута не только безусловная подвижность, но и безусловная неподвижность сущего. Как только сущее делается предметом познания, оказывается, что познаваться оно не может ни при условии, если сущее рассматривается в качестве движущегося, ни при условии, если оно рассматривается только как неподвижное. Кто познает, тот действует. Смотрите «Софист» 248d.e. То, что познается, испытывает действие. И действие, и страдательное состояние предполагают изменение, а изменением, в свою очередь, предполагается движение. Кроме того, познание сущего предполагает разум. Разум может быть мыслим только в душе. Душа же, будучи живой, необходимо причастна к движению. Поэтому, рассуждает Платон, для философа и для всякого, кто особенно ценит знания, по-видимому, совершенно необходимо не принимать неподвижной вселенной. Софист, 249 С.Д. Еще менее допустимо по Платону точка зрения тех, которые двигают сущее всеми способами. Там же. Таких философов по Платону вовсе не следует слушать. Решение вопроса состоит в том, чтобы поступать подобно детям, которые делают, чтобы все было неподвижным и двигалось, то есть признавать бытие и вселенную вместе и недвижимой, и подвижной. Там же 249-д. Но это решение приводит по Платону к новому противоречию. Кто утверждает, что движение и покой равно существуют, тот должен и признать, что движение и покой тождественны с бытием, а потому тождественны между собой, или признать, что бытие, хотя и обнимает собой движение и покой, но отличается от них обоих. В первом случае получается нелепый вывод, будто движение должно остановиться, а покой — двигаться. Во втором случае бытие, будучи отличным и от движения, и от покоя, не должно ни двигаться, ни покоиться. Но что не движется, как тому не покоиться? И что не покоится, как опять-таки тому не двигаться? Там же 250-д. Разрешение противоречия Платон дает в Софисте, в учении о родах сущего. Смотрите там же 254-д, 258-б. Движение несовместимо с покоем, и покой с движением. Но так как движение существует, и покой также существует, то бытие должно быть совместимо и с движением, и с покоем. Итак, имеются три рода. Бытие, движение и покой. Каждый из этих трех родов есть одновременно и тождественное по отношению к самому себе, и иное по отношению к остальным родам. Так движение и тождественно по отношению к самому себе, и в то же время является иным по отношению к покою. Отсюда возникает новый вопрос об отношении родов тождественного и иного к родам покоя и движения. Совпадают ли эти роды между собой, или же тождественное и иное должны быть отличаемы от родов движения, покоя и бытия? Платон доказывает, тождественное и иное должны быть отличаемы от покоя и движения. И о покое, и о движении, так же, как и о всяком другом роде, одинаково говорится, что они и тождественны по отношению к себе, и суть иное по отношению к другому. Но так как покой и движение противоположности, и так как все то, что высказывается о противоположностях, не может быть ни каждой из этих противоположностей в отдельности, ни той и другой вместе, то покой и движение должны отличаться от тождественного и иного. Итак, тождественное отличается от покоя, не говоря уже об очевидном отличии его от движения. Но оно отличается и от бытия. Если бы тождественное не отличалось от бытия, то, утверждая, что покой существует так же, как существует и движение, мы должны были бы признать, что покой тождествен с движением. Но если тождественное отличается не только от покоя и движения, но также и от бытия, то это значит, что в тождественном мы должны видеть четвертый и самостоятельный род сущего наряду с родами покоя, движения и бытия. То же самое доказывается и относительно иного. Иное отличается не только от тождественного и от покоя, иное отличается также и от бытия. В самом деле, иное всегда относительно и только относительно. Смотрите «Софист» 255-Д. Напротив, к природе бытия принадлежит и безусловное, и относительное. Поэтому иное образует пятый род сущего, самостоятельный по отношению к родам бытия, покоя, движения и тождественного. В учении Платона об ином чрезвычайно важно отметить, что по Платону все первые черты рода сущего — бытие, покой, движение, тождественное — принадлежат или причастны к роду иного. Так, движение есть иное не как движение, а лишь поскольку движение не есть покой, не есть бытие, не есть тождественное и так далее. В качестве иного по отношению ко всем остальным каждый род сущего не есть остальные роды. Движение не есть покой. Однако в то же время оно есть, поскольку оно, как существующее движение, причастно к бытию. Движение не есть тождественное. Однако в то же время, будучи самим собой, оно причастно тождественному, и в этом смысле есть тождественное. Движение и есть, и не есть тождественное. Оно одинаково причастно и к тождественному, и к иному. Будучи иным в отношении к покою и тождественному, движение есть иное и в отношении к самому иному. Поэтому движение одновременно и есть иное, и не есть иное. Будучи иным и по отношению к бытию, движение в этом смысле не есть бытие, или иначе есть небытие. Оно есть одновременно и бытие, и небытие. Бытие, поскольку причастно бытию, небытие, поскольку причастно иному, и стало быть, есть иное, чем бытие, то есть небытие. Но и все остальные роды сущего должны быть характеризованы по Платону как такие, каждый из которых одновременно есть и бытие, поскольку он причастен бытию, и небытие, то есть иное, чем бытие, поскольку он причастен иному. Не избегает этой участи и само бытие. Так как бытие есть иное, чем покой, движение, тождественное, и чем само иное, то оно не есть все эти роды, и, стало быть, будучи бытием, есть в то же время и небытие. Софист 257а. При этом Платон поясняет, что небытие, о котором у него идет речь при обсуждении родов сущего и отношений между ними, означает отнюдь не нечто совершенно противоположное бытию. Небытие есть лишь иное, чем бытие. Кто говорит, будто нечто не есть великое, тот не высказывает этим, будто это невеликое противоположно великому, то есть ничтожно. Он хочет сказать то, что оно есть нечто иное, чем великое. В этом смысле, например, некрасивое есть особый вид иного, существующий так же, как существует красивое. Там же 257ДЕ. С этой точки зрения некрасивое есть одно существующее, которое мы противопоставляем другому существующему. Там же 257Е. Некрасивое, невеликое, несправедливое существует так же, как существует красивое, великое и справедливое. Так как иное есть род существующего, то все частные разновидности иного также должны быть существующими. Область иного беспредельна. Каждое отрицание понятия, означающего известный предмет бытия, очерчивает беспредельную область иного, которая противопоставляется как один вид существующего отрицаемому понятию как другому виду существующего. Таким образом, существующее без всякого противоречия становится тысячи тысяч раз несуществующим. Софист 259б. Противоречие здесь не получается именно потому, что всякая частная область иного рассматривается Платоном как нечто существующее. Иное, чем бытие, также существует, как и само бытие. Но так как иное, чем бытие, есть небытие, то получается, что небытие существует так же, как и бытие. Итак, небытие существует. Положение это выводится Платоном из необходимости, с какой бытие переходит в свое иное. Самый переход этот трактуется у Платона не только как необходимый для мысли, поскольку бытие мыслится, но в силу соответствия между видами познания и самими предметами познания, как выражающий природу самого бытия. В то время как в Софисте излагается диалектика пяти высших родов сущего, в Пармениде развертывается диалектика единого и многого. По развиваемому здесь учению, бытие, поскольку оно рассматривается само по себе, едино, вечно, тождественно, неизменно, неподвижно, бездейственно и не подлежит страданию. Напротив, то же бытие, поскольку оно рассматривается через свое иное, множественно, возникает, содержит в себе различия, изменчиво, подвижно и подлежит страданию. Поэтому, согласно полному определению своей сущности, бытие одновременно и едино, и множественно, и вечно, и приходяще, и неизменно, и изменчиво, и покоится, и не покоится, и движется, и не движется, и действует, и не действует, и страдает, и не страдает. Все вторые в каждой паре определения высказываются как определение иного. Но так как иное есть иное по отношению к бытию или иное бытия, то все эти определения оказываются определениями также и самого бытия. Итак, бытие, как по самой своей природе, так и по своему понятию, необходимо заключает в себе противоположные определения. Учение это представляло несомненное отступление от метафизики неизменных и тождественных идей. Платоновская диалектика бытия и небытия, единого и многого, тождественного и иного, покоя и движения, как непосредственно, так и через переработку неоплатоников III-V веков нашей эры, оказала в XIX веке несомненное влияние на разработку диалектики Гегелем.